Глава 4. Ей было жалко всех — больных, убогих, старых, нищих, одиноких, семейных, живых, мертвых. Потому что к состоянию одиноких, больных или уж наверняка мертвых рано или поздно придут все. Наверное, она даже радовалась этому, потому что это давало Вале Голиковой повод жалеть их, а больше она ничего не умела. Если бы когда-нибудь Свиридову сказали, что Валя Голикова станет лидером списка, и уж по крайней мере любимицей списантов, он рассмеялся бы предсказателю в лицо. Предсказателем оказался Соболев, биохимик. Ехали вместе со встречи на Жуховской даче, где многое беспорядочно пили, болтали, тайком хихикали над хозяйкой, привычные, конечно, к людям совершенно другого круга, а теперь вынуждены принимать списантов. Что поделать, муж не звергся и вознестись теперь мог, только принеся в жертву сотню ничтожеств. Либо сложив их к ногам покровителей, вот я разоблачил, либо использовав в своей игре, дающий шанс, по крайней мере, не сесть. Приходилось терпеть списантов, как Софья Андреевна терпела темных, тоже зачем-то нужных графу, а без графа не было бы ни денег, ни славы, и вообще какая жизнь без него. Списанты приезжали на дачу, ели шашлык, слушали разговоры хозяина о том, что еще немного, и вся показуха рухнет. Разговоры были тем смешнее, что сам он еще полгода назад выстраивал всю эту показуху, был ее привычной частью и помыслить не мог о подобных дерзостях. Как все люди, добравшиеся до определенного этажа, Жухов умел быть любым, хотя и не всегда был равно убедителен. Перед списантами он даже брал гитару, совершенно забытую со времен ГИМО, и исполнял собственные песни, сочиненные в студенчестве, что-то о боге и ангелах. Это было смешно, но списку нравилось. Бывший замминистра перед ними приплясывал, как дворянин, ушедший в народ. Жухов пытался заинтересованно общаться о детях, о трудностях их воспитания и трудоустройства. С интонациями благородного вдовца ругал социалку. Жена по-простому разносила напитки, но говорить со списантами ей было решительно не о чем. Она молча улыбалась направо-налево. Соболев не пил, он был за рулем. Заметив, что он собирается отчаливать, Свиридов напросился с ним, прочие остались допивать и дослушивать песни жуховской молодости. «Лидер из него, конечно, никакой», — сказал Соболев. «Знаете, на кого он похож?» — вспомнил Свиридов. «Я помню, был матч «Спартак» против «Баварии», 1-5, короче. И один мой друг, он все говорил, что есть шансы на ничью. Сейчас такое-то сносит нашего и пенальти. Наши воодушевляются и забивают еще два. Потом еще пенальти. Очень убедительно выходило. 5 минут до свистка, а он фантазирует. Так и Жухов. Титан на глиняных ногах, одно выступление. Выйдут из берегов всенародный ответ. Я не очень понимаю, зачем ему это». «Тоже мне бином», — сказал Соболев. «Если его посадят просто так, это взяли коррупционера. А если теперь, когда за ним список, это расправа с оппозицией и предмет торга. Я даже не уверен, честно говоря, что он был в списке». «В смысле?» «А вот так, его взяли, уволили, он в ауте. Под него явно копают, какая-то история с дачей, с приватизацией, солнцевскими, неважно. Захотят, найдут, сейчас на всех есть. Тут он видит список. Слухи о нем ходят, зачем список, никто не знает. Теперь уже боюсь даже тот, кто его действительно составил. А дальше все само собой. Он гонимый, мы гонимые, он к нам подсасывается и вперед. Да ну, не думаю, это же в его обстоятельствах очень отягчает. А у него выбора нет. Либо сядет за воровство, и, судя по компромату, ру ей за что, либо прогремит, как оппозиция. Отягчающие обстоятельства — это же о двух концах. Кому надо наверх, тому отягчающее, а кто хочет быстрее на дно, чтобы оттолкнуться, тому даже в плюс. На кого он может возглавить? Он-то? Соболев обогнал на своем Ниссане классическую блондинку в джипе и выругался. Он-то никого, но тут у нас симбиоз, отшельник и роза, помните? В общих чертах. Ну, сказка такая. Актиния на раке передвигается. Мы ему нужны, чтобы получился оппозиционер. А он нам, чтобы себя уважать. Вот мы, гвардия Жухова. Мы не просто список, мы оппозиция. Статус повышается. А возглавлять ему не надо, нет. Нафиг такой лидер, пробу ставить негде. Ну, получше Гусева с Бобровым. Не намного. А что, кстати, Гусев с Бобровым? У них так шансов не было. Кого им возглавлять? Дворовую команду? Так и там побьют через день. Нет, тут будет человек серьезный. Кто же? Валя Голикова. Свиридов заметил Валю Голикову давно. Она смотрела на него с тихим обожанием, и он уже было возгордился. Но Валя была, так сказать, не совсем в его вкусе. После Альки он тосковал, но не был еще готов снисходить до Вали. Маленькая, кучерявая, худая, вздернутый нос, круглые карие глаза. Если б ею заняться, приодеть, была бы вполне. Но ей было словно не до косметики, не до форса вообще. Она кем-то работала в американском фонде по содействию детям с врожденными патологиями, благотворительная организация, один раз прикрытая в прошлом году и восстановленная под новым названием. Тогда взялись закрывать все иностранное, благотворительное и неправительственное, приняли драконовские правила регистрации и все дела, но их не прикрыли, спасли связи наверху и заступничество самого Филимонова, титана ельцинских времен, может, зато и в список угодило. Валя, изумился Свиридов, с каких щей? Очень просто, в любом сообществе лидер кто? Вот по-вашему. Все зависит, ничего не зависит. Вы же сценарист, должны знать. Я химика, то знаю. Ну, делитесь. Побеждает тот, назидательно сказал Соболев, кто дает лестную идентификацию. Один говорит, вы лузеры, второй, вы святые великомученики. У кого больше шансов возглавить? У второго. Лыжники, догадался Штирлиц. Соболев самодовольно ухмыльнулся в усы и обогнал еще один джип. Водил лихо, даже и нагло. Но это не для всех сообществ, только для уязвленных вроде вот нашего. Для любого абсолютно. Помните это мероприятие в октябре с ветеранами спецслужб? Такое не забывается. Вот ровно той же природы. Ведь лузеры в чистом виде. Все просрали. Не просрали бы, ничего бы не было. Надо же не только диссиду хватать и спекулянтов ловить. Надо придумывать что-нибудь, чтобы люди не закисли. Они сейчас лузеры, даром, что своих везде наставили. Это же случайно вышло, что их человек пролез. Ну уж, ну уж. Ладно, все свои. Ну и придумали потом аттракцион невиданной верности. Тоже лестный вариант. И эти, помните, про крюк? Все удержалось на нас, как на крюке. Это почему? Потому что из всех остальных что-то получилось. Они куда-то развились, преобразовались. Только эти остались, как были, потому что ничего другого не могут. Только мешать всем, у кого хоть что-то получается. Отсюда крюк. Если старая гнутая кочерга, ни на что больше не годна, кроме как мешать. В данном случае мешать дрова в камине. Она может воспринимать себя как крюк, на котором все держится ей отлично. А Голикова это что дает? А вот это очень интересно, смотрите сюда. Я этот тип знаю, их полно. Голикова не предлагает никакой идейной базы. Идейная база вообще больше не хиляет. Можете забыть. К безидейной власти не может быть идейной оппозиции. Но Голикова помогает бедным, это раз. Она за милосердие, это два. Она всех нас представляет благородными жертвами, это три. Вы не знаете, а я давно заметил. Она часть народа уже склонила в доноры, других — волонтеры, и список на это очень горячо ведется. А теперь? Я ведь смотрю, я присматриваюсь. Она на все жуховские тусовки ездит. И все, что он говорит, аккуратно переводит на другой язык. Вы заметили, как она Бодрову потеснила? Я как-то не слежу. А зачем еще следить-то, милый? Тут же такой полигон, социолог обзавидуется. Надо хоть что-то познавательное извлечь, раз уж в список попали. «Кстати, как вы думаете, за что?» — привычно спросил Свиридов. «Какая в жопу разница?» — сказал Соболев, которому всегда все было ясно, позитивист, сангвиник, желудок в полном порядке. «Мы никогда не узнаем, да теперь уже и все равно. Процесс пошел, и возглавит его Валя Голикова, помяните мое слово». С Валей Голиковой у Свиридова все получилось само собой. Он начал поглядывать на нее с любопытством, заговорил, отвез к себе, и она осталась у него с такой же легкостью и естественностью, с какой рассказывала о волонтерстве. В этом не виделось и тени рисовки, хотя все, о чем она говорила, было для нормального человека невыносимо. Она искренне уверяла Свиридова, что делает все это не для детей, а для себя, что доверять можно только эгоизму, что альтруисты отсеиваются первыми, и что мать Тереза решала в Индии исключительно личные проблемы. Сейчас же письма опубликовали. Она сомневалась в Боге и надеялась эти сомнения там заглушить. И получилось, по-моему, нет. С ней было легко. Не сказать, чтобы Свиридову очень нравилось с ней спать, но после Альки надо было заполнять пустоту. Не было как с Алькой восторженного умиления и радости, что вот она такая, что независимость, воля, одиночество, ум и все понимания видны в каждой ее черте, хотя бы и в пальцах, длинных, сильных пальцах музыкантши. Да и во всем решительно, что уж душу травить. Валя Голикова по сравнению с ней была проще, мельче, жиже и пахла от нее ребенком, а не женщиной. Голикова развелась еще в прошлом году и с тех пор, говорила она с той же детской простотой, никого не было вообще. Последний раз был очень смешной. Мишка пришел, сказал, что уходит. Зашел отдать ключи. Очень такой театральный жест в его духе. И говорит, давай что ли напоследок. И вот не поверишь, я вообще не представляла, что так бывает, оба ревем. Как в анекдоте. Анекдот, да, ебу и плачу. Мат у нее звучал по-детски, не обидный, не возбуждающий. Так некоторые пьют водку, как воду без выражения. Я спрашиваю его, ну что ты, Мишка? Я ж тебя не гоню, оставайся, будем считать, ничего не было. А он говорит, нельзя, я ей слово дал. Я тебя люблю, но ей дал слово. На самом деле никого он не любит, конечно. А сейчас у них что? Откуда я знаю? Я его с тех пор не встречала, как отрезала. Ей было 25 лет, и свиридовская квартира, благодаря ей, стала приходить в чувство. Алька не думала об уюте, вносила неуют с собой. Валя наводила чистоту и солидность. Альку не хотелось называть Алей. Валю и представить нельзя было Валькой. Не потому, что она важничала, но потому, что аккуратным домашним детям не идут клички. Она окружала Свиридова заботой, которую он не помнил с детства. Сама звонила, что хочет приехать, привозила еду, готовила, восторженно читала свеженаписанное. О своих делах она рассказывала скупо. «Слушай, дай мне хоть с тобой отдохнуть от всего этого». Большая часть ее свободного времени, однако, была теперь занята делами списка. Одному она помогала пристроить ребенка к хорошему репетитору, другой обещала врача, третьему подыскивала работу. Увольнения к этому времени стали обычной практикой, без работы сидела треть списка, но Валю выгнать никто не мог, ее работодатели не боялись новых веяний. Хорошо в России быть порядочным человеком, имея американское гражданство. Это было похоже на семейную жизнь без любви, уютно и гораздо меньше трагедий. С Алькой все время получались стычки, а с Валей Голиковой Свиридов чувствовал себя как в теплой ванне. Иногда, напиваясь, он хотел позвонить Альке, но всякий раз сдерживался, ни к чему. Мать Голиковой тоже развелась и была, конечно, учительницей. Кем еще она могла быть? Свиридов заехал к ним один раз, все было уютно, опрятно и жалко. Заходила соседка, на что-то жаловалась. Видимо, Валина мать была жилеткой для всего подъезда, и Валю наследовала амплуа. Валя не выдержала однажды. «Что ты грузишься всеми этими делами? Все равно сын Буракова и балбес, его выгонят после первой сессии, даже если поступит. А ты ему репетитора. И Смирнова никто не восстановит на работе. Никто не будет в инкассаторах держать списанта. Че ты носишься, я не понимаю». «Мне нетрудно», — отвечала она, глядя на него серьезными детскими глазами. «Ну, нетрудно, а зачем все-таки? А что я еще могу делать? Мне же надо что-то делать правильно, ты пишешь, я не умею». Он был раздражен на нерве, они только что посмотрели тяжелый и нудный отечественный фильм о любви, в котором десантник и шлюха, шлюха тоже своего рода десантник, физподготовка, тату, не зря и так шел его тельник. Постоянно бросали друг друга и обретали опять. Все это на фоне резкой музыки, ручной камерой, с рваным монтажом и беспрерывными погромами в кадре. Десантник то бил соперника, то громил подпольный ночной клуб, то резал себе вены и только что не вспарывал экран. Все прочее в пределах досягаемости уже было разрушено. Больше всего, однако, доставала не скрипучая скрипка, не перманентные разгромы, даже не однообразие звериных соитий, из-за которых незачем было крушить столько реквизита. Так развлечься можно было и с куклой. Бесила бессмысленность, полная беспричинность всех этих притяжений и отталкиваний. Не сказать, чтобы все это было ложью. Свиридов встречал такие пары, в которых обоим не хватало ума. И потому все доступные развлечения сводились к беспрерывным приходам-уходам. Ничего сверхтонкого, просто совместная жизнь требует хоть минимального мозга, а эти умели только бегать туда-сюда. Но откуда претензия на трагизм? Свиридов решительно не понимал. Это могла быть комедия, он бы взялся. Его звали на премьеру, но он не пошел, памятуя о версии Гаранина. Мало ли, вдруг теперь проверка таргет-группы стала нормой. Теперь их чего доброго перепишет Минобороны, финансировавшая боевые сцены. Одних кирпичей сколько разбито. Они смотрели картину в темном зале Дворца молодежи, директор которого, хоть и не списант, был незадолго перед тем арестован в Германии и ожидал экстрадиции. Вообще, кого-нибудь громкого брали уже ежедневно, и всегда за дело, и тенденция обозначалась с убийственной ясностью, что добавляло нервозности. Смысла не было ни в чем, вот беда. Резкая музыка, много битой посуды, каждый день аресты, и все непонятно к чему. И никакая Валя Голикова не могла придать этому смысла. Алька могла, а она не могла. Но к Альке было нельзя. В середине октября Свиридов вдруг увидел ее на проспекте Мира, хотел броситься к ней, остановился. Она шла медленно, слепо раздвигая толпу, и вокруг нее стояла такая густая, физически ощутимая аура одиночества и несчастья, почти античного в своей завершенности, что нарушить эту замкнутость значило оскорбить ее.